Завещание Фоксгэма. Лорд Фоксгэм лежал на койке, укрытой меховой мантией. В углу каюты мерцала лампадка, и при ее тусклом свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза. «Мое положение безнадежно, Шелтон. Однако перед смертью мне необходимо завершить одно важное дело. Вы сможете выполнить мой приказ?» «В чем он заключается, милорд?» «Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка?» «Мне стыдно признаться, но я и сам не знаю. Я служу у Эллиса Декуорта, а он стоит за Йорка. Выходит, что и я тоже?» «Это хорошо. Тогда слушайте внимательно, мастер Шелтон. Мой молодой господин, герцог Ричард Глостерский, копит силы, готовясь напасть на сторонников Ланкастера. Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы, возле леса. Явиться на это свидание мне, по всей видимости, не удастся. Я обращаюсь к вам с просьбой. Окажите любезность. Пойдите туда вместо меня. От этого зависит будущее Англии. Перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени». «Торжественно обещаю исполнить вашу волю». «Милорд-герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, мастер Шелтон. Я хочу составить два письма. Одно адресовано Хэмли, который был вашим соперником. Я напишу ему несколько слов и попрошу уступить вам Джоанну. Второе послание герцогу. Когда будете его передавать, скажите пароль «Англия и Эдуард». Отзыв «Англия и Йорк». «Хорошо. Но что теперь будет с Джоанной, милорд?» «Девушку добывайте сами, как сумеете. В обоих письмах я упомяну, что хочу выдать ее за вас». Спустя полчаса, спрятав на груди драгоценные письма, Дик пожелал раненому выздоровления и вышел из каюты. Лоулес по-прежнему стоял у руля, шхуна готовилась причалить. Люди столпились на палубе, буравя глазами негостеприимный берег. Один из громадных валов поднял добрую надежду и, перенеся через опасные буруны, опустил на мель возле самого берега.